Глава 1, часть 4. А вот еще. Со времен Сталина утвердилась официальная периодизация войны. В соответствии с ней, в конце 1941 года под Москвой Красная Армия развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии. А в конце 1942 года под Сталинградом наступил крутой поворот в войне. Почти 50 лет в школах и институтах, в книгах и фильмах, в военных училищах и академиях повторяли эти священные формулы. Под Москвой развеян миф, потом через год под Сталинградом крутой поворот. Прошло полвека, и обнаружилась неувязка. Выяснилось, что роль Жукова в Сталинградской битве измеряется отрицательной величиной. Открылось, что он во время Сталинградской битвы находился на другом фронте и проводил так называемую отвлекающую операцию. Причем проводил бездарно и безуспешно. Для отвлекающей операции было задействовано почти вдвое больше сил, чем для контрнаступления под Сталинградом. А это нарушение всех устоев стратегии. На главном направлении, там, где решается судьба войны, там, где планируется переломить ее ход в свою пользу, там должны быть главные силы, а на второстепенном направлении – второстепенные. Если на отвлекающую операцию выделено больше сил, чем на основную, то это преступление. Кроме того, в конце 1942 года германская армия на Ржевском направлении стояла в обороне, а Жуков там проводил отвлекающую наступательную операцию. Но для обороны нужно мало сил, а для наступления – много. Получилось, что огромными наступающими массами Красной Армии Жуков отвлекал малые силы германской армии. И еще. Успех под Сталинградом был для советского командования неожиданным. Окружили 22 дивизии, но на это никто не рассчитывал. Предполагалось окружить в 3 раза меньше. Так вот, для того, чтобы всего лишь содействовать окружению 7 германских дивизий под Сталинградом, Жуков на другом направлении проводил грандиозную отвлекающую операцию, в которой участвовали 29 общевойсковых, ударных, танковых и воздушных армий. Для отвлекающей операции Жуков сосредоточил почти 2 миллиона бойцов и командиров, 3300 танков, 1100 самолетов, и в результате отвлекающей операции Жуков потерял 1850 танков, больше 1000 самолетов, несколько тысяч орудий и минометов, сжег миллионы снарядов, уложил в землю больше 100 000 солдат и офицеров, обескровив лучшие гвардейские соединения Красной Армии. Отвлекающая операция Жукова в районе Ржева выглядит еще более дикой на фоне событий предшествующего года. Нам говорят, что якобы в конце 1941 года Жуков предлагал Сталину сосредоточить главные силы на Западном фронте. Но глупый Сталин рассредоточил силы на многих направлениях и фронтах, погнался за дюжиной зайцев, потому битва под Москвой имела для Красной Армии кровавый финал и особых результатов не принесла. Некоторые этим рассказам верят. Но вот прошел ровно год, и в конце 1942 года возникла та же ситуация. Все силы надо было бросить на одно, главное, решающее направление. Таким направлением мог быть Сталинград. Там можно было одержать грандиозную победу. Но сталинградская операция имела мощный пропагандистский успех, а с точки зрения стратегии завершилась без особого блеска и сияния. В плен попала всего лишь одна обыкновенная германская армия. А была возможность замкнуть кольцо вокруг 5 армий, 2 из которых танковые. Все 5 армий можно было без всяких усилий удержать в кольце. Мышеловку было легко захлопнуть под Ростовом. Там германских войск почти не было. Летом 1942 года германские танковые клинья вырвались далеко вперед, в предгорье Кавказа. Топлива на возвращение назад у них не было. Стоило перерезать узкий коридор у Ростова, и тогда весь германский фронт от Белого до Черного моря рухнул бы в январе 1943 года. Дело в том, что после потери 5 армий пробоина в германской обороне была бы столь же огромной, как и та, что на правом борту «Титаника». Развязка после этого наступила бы в течение месяцев, если не недель. Рана, нанесенная в районе Сталинграда, была тяжелой, а вот удар на Ростов был бы смертельным. Но вместо этого силы Красной Армии снова были распылены на огромных пространствах на многих фронтах. И почему-то на этот раз Жуков не протестовал, почему-то не требовал от Сталина сосредоточить силы на одном решающем направлении. Или главные силы под Сталинград и далее на Ростов, или контрнаступление под Сталинградом не проводить, а все силы на Западный фронт, в район Ржева. Сам Жуков операцию в районе Ржева отвлекающей не считал и так ее не называл. 7 января 1964 года он отправил письмо писателю Соколову с описанием подготовки Ржевско-Сычевской операции в ноябре 1942 года. Цитата. «Нужно срочно подготовить и провести наступательные операции наших войск. В районе Вязьмы нужно срезать Ржевский выступ противника. Для операции привлечь войска Калининского и Западного фронтов. Я поеду к Пуркаеву и Коневу готовить контрнаступление Калининского фронта из района южнее Белой и Западного фронта из района южнее Сычевки навстречу удару войск Калининского фронта. Определив силы и состав войск, которые необходимо привлечь для ликвидации Ржевско-Сычевско-Белой группировки противника, не теряя временем, я выехал в штаб командующего Калининским фронтом». Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 57 года пленума ЦК КПСС и другие документы. Международный фонд «Демократия». 2001 год, страница 511. В районе Ржева готовилась наступательная операция с таким же замыслом, как и под Сталинградом, только большего размаха. Калининские западные фронты должны были ударами по сходящимся направлениям срезать Ржевский выступ. Войскам двух фронтов предстояло взломать оборону противника. Их ударные группировки должны были встретиться в глубоком тылу противника и тем самым замкнуть кольцо окружения вокруг основных сил германской группы армий «Центр». Жуков писал о наступательной операции с совершенно определенными целями. Он признавал, что был инициатором этой операции, сам определял количество и состав войск для ее проведения, сам ее готовил и проводил. В момент, когда Жуков писал это письмо, все, что касалось потерь Красной Армии на войне, было покрыто непроницаемым мраком государственной и военной тайны. Потому Жуков, не стесняясь, рассказывал о своих замыслах и планах. Он только не стал говорить о результатах. Он умолчал о том, что никакого окружения германских войск не получилось. Когда после распада Советского Союза вдруг выплыли на поверхность цифры потерь, при полном отсутствии результатов, эту позорную операцию срочно, задним числом, отнесли к разряду отвлекающих. Вроде изначально только так и замышлялось – пошуметь, пострелять, немцев попугать. Но не в этом дело. Дело в другом. Выяснилось, что крутой поворот в войне, пусть хотя бы и пропагандистский, был достигнут под Сталинградом, а Жуков на месте крутого поворота отсутствовал. И в Москве, откуда шли указания, его тоже не было. Вдруг открылось, что между собой никак не связаны два понятия – величайший стратег всех времен и народов и крутой поворот величайший из войн. Как же быть? Как увязать перелом в войне и личный вклад стратега в означенный перелом? Долго ломали умные головы, но додумались. У нас умеют. Решение нашли вот какое – ввести новую официальную периодизацию войны. Под Сталинградом крутой поворот. От этого никуда не уйдешь. Этого не изменишь. Тогда вот что. Так и будем считать, что крутой поворот был под Сталинградом в ноябре 1942 года. А под Москвой за год до этого было начало крутого поворота. Вот и все. Жуков в 41-м году под Москвой был. Вот под его гениальным руководством и было достигнуто главное, положено начало крутому повороту. А уж кто там через год под Сталинградом этот крутой поворот завершал, не суть важно. Главное, кто этот поворот начинал. Главное, что удалось привинтить Жукова к крутому повороту. А самое интересное вовсе не это. Самое интересное, что мертвый Жуков в своих мемуарах четко отреагировал на происходящие изменения. 21 год в 9 первых изданиях Жуков писал, что под Москвой в декабре 41 года был развеян миф, а в 10-м самом правдивом издании, мертвый Жуков вдруг объявил, что не миф он развеивал, а положил начало крутому повороту в войне.